Когда все это скопище людей хлынуло из Мемфиса, оно заняло на тракте больше места, чем армия наследника. Передвигалось же оно так медленно, что метательные машины, замыкающие колонну, двинулись в поход с опозданием на целые сутки. Вдобавок ко всему, певицы и танцовщицы, увидав пустыню, совсем еще не страшную в этом месте, испугались и начали плакать. Для успокоения их пришлось сделать раньше времени привал на ночь, разбить шатры и устроить представление, а затем пиршество. Ночное празднество в прохладе под звездным небом на фоне дикой природы очень понравилось танцовщицам и певицам, и они заявили, что впредь будут выступать только в пустыне. Между тем, наследник, узнав в пути о том, что творится в его штабе, прислал приказ немедленно вернуть женщин в город и ускорить продвижение задержавшихся частей. При штабе находился военный министр, достопочтенный Херихор, но только в качестве наблюдателя. Он не вез с собой певиц, но и воздерживался от всяких замечаний штабным офицерам. Он приказал вынести свои носилки в самое начало колонны, и в зависимости от того, как она подвигалась, то уходил вперед, то отдыхал под сенью огромного опахала, который держал над ним адъютант. Досточтимый Херихор был человек 40 с лишним лет, мощного сложения, замкнутый в себе. Он говорил редко и также редко смотрел на людей из-под полуопущенных век. Как все египтяне, он ходил с обнаженными руками и ногами, с открытой грудью, в сандалиях, короткой юбочке вокруг бедер и передники в белую и синюю полосу. Как жрец он брил лицо и голову и носил шкуру пантеры, перекинутую через левое плечо. Как военный, он покрывал голову небольшим гвардейским шлемом, из-под которого на шею и плечи не спадал легкий назатыльный плат, тоже в белую и синюю полосу. На шее у него была тройная золотая цепь, а с левой стороны висел короткий меч в богато украшенных ножнах. Носилки Херихора, которые несли 6 черных рабов, всегда сопровождало 3 приближенных. Один держал опахала, другой — секиру министра, третий — шкатулку с папирусами. Этим третьим был писец министра, жрец Пентуэр, худой аскет, даже в самый сильный зной не покрывавший бритой головы. Он происходил из народа, но благодаря своим исключительным способностям занимал важный государственный пост. Хотя министр со своими приближенными находился впереди штабной колонны и не вмешивался в ход маневров, нельзя, однако, сказать, чтобы он не знал, что делается за его спиной. Каждый час, а иногда и каждые полчаса, к носилкам вельможи подходил то низший жрец, простой слуга Божий, то отставший солдат, то торговец или раб, и как будто невзначай, обгоняя молчаливую свиту министра, бросал на ходу 2-3 слова, которые Пентуэр иногда записывал, но чаще просто запоминал, так как память у него была необыкновенная. В шумной толпе штабных никто не обращал внимания на эти мелочи. Офицеры, знатные молодые люди, в суете за громкими разговорами или песнями не замечали, кто подходит к министру, тем более что по тракту все время сновало взад и вперед множество пешеходов.